Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Что мешает нашему спасению? Наши страсти. Пожалуй, наверное, нет человека, который в той или другой мере не был бы подвержен страстям. Конечно, мы не говорим о людях святых, которые многими трудами, многими духовными трудами и подвигами освободились от страстей. Батюшка, ну вот как простому, обыкновенному человеку, который живет в современном мире, бороться с собственными страстями? Ведь путь этот сложный, надо сказать, что много сложный, и процесс, наверное, долгий, длительный, потому что и страстей много, и они разные, кто-то уже укоренился в страстях, у кого-то страсти, может быть, какие-то такие небольшие, поверхностные, может быть, даже еще не страсти. Вот как бороться с этим состоянием духовного такого нездоровья, какие существуют методы, пути. Сегодня мы поговорим об этом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, путь спасения, он в то же время и тяжелый, и легкий. Но имеется в виду легкий для тех людей, которые повернулись лицом к Богу и принесли Богу настоящее покаяние. Этим людям станет легко и хорошо. Особенно для тех людей, которые находятся в унынии, в отчаянии, в тоске, на грани самоубийства. Если эти люди придут к Богу по-настоящему и принесут покаяние, это все нечисто грязное из души уходит. Почему это я говорю? Потому что я уже 39 лет исповедую людей, уже прошло больше миллиона, и поэтому храм – это духовная лечебница, где есть прекрасная возможность прийти к Богу, освободиться от тяжести душевной, греховной, и человеку станет свободным и хорошо. Как же это все делается? Если у человека есть какая-то страсть, ну, как мы сказали, уныние, и отчаяние, и тоска, это смертные грехи, а также, может, и плотские страсти, пьянка, наркомания, или человек сквернословит, да мало ли каких у нас страстей. И, конечно, вот эти страсти, они мучают человека. И как же от них избавиться? Как их с корнем вырвать из своей души? Мы знаем опыт святых отцов, когда к ним с этим вопросом обращались, они всегда говорили: надо покаяться во всех грехах от юности, чтобы ничего не оставалось. Только тогда тебе Господь поможет через меня. И вот эти отцы святые, как мы говорим, наша Оптина, до революции, когда приходили люди в храм, в обитель святую, и обращались к старцам, и жаловались на какую-то страсть, который не дает покоя, то они всегда делали совет такой: давай приготовим исповедь по-настоящему, начиная от юности. И когда человек от юности во всем покаялся, так, чтобы ни в чем совесть его не обличала, он сразу чувствует, что с души его эти страсти, то есть грехи, ушли. И человек стал свободно и легко дышать. Все люди, которые не хотят каяться, но враг обычно так дает в мыслях, мол, зачем ты будешь эти все грехи скверные говорить священнику, да потом еще в храме, осквернять стены, это часто бывает. И зачем надо священнику-то говорить? Священнику каждый день это говорят. Они уже привыкли к этому. И они, наоборот, начинают уважать тех людей, которые искренне каются за их верность. И, конечно, на небе бывает радость о едином грешнике. Так сказано в Священном Писании. И для того, чтобы избавиться от этих страстей, вот после покаяния Господь дает благодатную силу на борьбу с грехом. И, конечно, если покаялся человек, то в это время он должен верить, что Господь ему простил, если он ни одного греха сознательно не утаил. Но бывает, что после исповеди опять начинают всплывать какие-то грехи, в которых мы еще не каялись. То есть на исповеди не очищали свою совесть. Надо дать возможность этим страстям, этим грехам, чтобы они всплыли из души. И тогда надо записать. Хоть и противно будет говорить, но все равно записать надо. То есть дать свободу этим страстям всплыть. Знаете, когда вот человек днем находится в комнате, он все видит, какие вещи стоят. А если взять окна, зашторить, станет темно, конечно, в этой комнате ничего не видно. И вот так душа, которая живет без Бога, духовные глаза закрываются, и в душе человека очень много пороков, страстей, много грехов, а он их не чувствует и не видит. И поэтому человек начинает страдать, потому что душа стала его мертвой. А это страшно. Но когда вот душевные глаза откроются, тогда человек в своей душе увидит бездну грехов. Вот это начало покаяния. И, конечно, самое нормальное состояние человека, когда у него глаза душевно открываются, и он видит в своей душе бездну грехов, что он весь парализованный с головы до ног, и что он нуждается во враче, а врачом является Господь, Спаситель наш, который прощает нам все грехи, если мы каемся. Вот тогда это нормальное состояние. А большинство приходит на исповедь, грехов своих не чувствуют. То есть не видят, душевные глаза закрыты. Может, чуть-чуть до где-то приоткрываются, а большинство-то те люди, которые на исповедь никогда не ходили, не каялись, там уже все захрясло, все грехом заросло. И уже ничего не чувствует человек, не видит. Ему не страшны уже адские муки, не страшна смерть, не страшны и вообще. И страшный суд, ничего не страшно. Такой человек духовно уже умер. И, конечно, вот дети, поскольку они еще душой не загрязнились, они чувствуют с собой грехи, они приходят каяться, говорят грехи. И, конечно, вот начиная с юности, особенно те родители, которые говорят, вот я воспитывала сына или дочь, да они ходили в церковь, причащались, дома молились, а вот когда повзрослели, то они уже в церковь не стали ходить, не стали молиться. Как нам быть? Что делать? Ну, знаете, до первой беды, когда вот беда тряхнет их, они проснутся, они знают, куда бежать. Бежать в храм каяться. Вот. Потому что они уже на этом пути были. Но все грехи, они нам пользы не приносят никакой. Это только раны для нашей души. А если эти раны нас они уже все пропитаны гноем, надо делать операцию. Операция – это покаяние, где Господь может очистить нашу душу, искоренить эти пороки, страсти. Тогда будет на душе легко. А если мы поверхностно каемся, ну, то есть, вот когда любое растение, мы сверху ботву срезали, а корни-то остались. Они еще больше набирают силу, разрастаются. И от этой страсти мы уже не можем избавиться. И постоянно в тот же самый грех падаем. То и дело. И, конечно, когда мы Господа будем просить, особенно когда будем смиряться, никого не осуждать, то Господь смиренным дает благодать. И, конечно, дает спасение. Вот надо этому научиться. Научиться каяться с юности. Если мы не будем с юности каяться, беда. И так вот некоторые, есть хорошие такие вот моменты из опыта жизни людей, когда вот приходили на исповедь, рассказывали грехи, а самый основной постыдный грех, который осквернил душу и убил ее, это смертный грех, то человек не сказал, ну, мол, я вот слезами, покаянием, молитвой, добрыми делами, как бы вот этот грех заглажу. Но этот грех нераскаянный, он идет в тот мир, а там уже покаяния нет. А вот совершив такой смертный грех, то сказано, что совершил такой грех, ты нарушил все заповеди. Ну, допустим, человек целомудренный, но убил человека, он нарушил все заповеди. Это не значит, что в душе черное пятно появилось. Нет, вся душа стала черная. Почему? Благодать Божия ушла. Вот мы Господа оскорбили, и вот такая душа начинает мучиться, дерзаться. А ведь сколько людей сейчас, которые еще ни разу не приходили на исповедь и не каялись? Это равносильно, допустим, 40 дней или 40 лет. Человек никогда не был, не наводил в своей квартире уборку. Конечно, в этой квартире будет страшно. Там много-много-много грязи. А, допустим, все вымыл, все вычистил, все прекрасно. А вот посреди квартиры куча мусора и ведро грязное. Вода там тоже грязная. Еще уборки не было. И так, если все почистили душу, а основной грех не сказали, душа осталась грязной. То есть комната не вымыта. Все равно надо каяться, чтобы ничего на душе не оставалось. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я как бы хотел у батюшки такой духовный вопрос спросить. Пожалуйста. Значит, я женат на женщине, вот, и она была уже в браке и разведена. Вот, и мы с ней расписаны, живем, у нее двое детей от первого брака. Вот, а и хотели бы мы вот повенчаться, но как по Евангелию получается, кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Правильно я понимаю? Ну, если человек, допустим, в церковь не ходил, не молился, вот, и жил с другой женщиной. И этот человек развелся, но не был венчанный. И когда человек придет на исповедь, покаяться, если он нашел другую женщину, православную, верующую, то можем повенчаться. Потому что, как я митрополит Антония Блюма спрашивал об этих вопросах, он говорит, что все таинства совершаются только над верующими людьми. Имеется в виду и крещение, и покаяние, и венчание, и отпевание, все вот, только над верующими людьми. Если она не была, эта женщина, которую вы думаете жениться, не была венчана, то можно. Батюшка, вот вы начали говорить о страстях и несколько раз помянули одну такую страсть, очень распространенную в современном мире, уныние. Вот даже мы посмотрим литературу, современные песнопения или песни светские, проще скажем, стихи, статьи. И постоянно обращаешь внимание, что люди действительно подвержены унынию, отчаянию, какому-то отрицанию, нет надежды. Вот в произведениях даже искусства современных все время частица «не будет», «все будет разрушено». Вот с чем это связано? Это тоже связано, наверное, с общей поврежденностью какой-то. Коль вот такое тотальное поражение всего мира, вот этой страстью уныния. Ну, поскольку ты сказала «всего мира», то в этом мире вот, мы видим, что все разрушается. И уныние, и отчаяние, и тоска, и тревога, и на грани самоубийства. Все ломается, все бьется, все стареет, все изнашивается. Ничего такого полного нет. Это говорит о том, что нам Господь приготовил новое небо, новую землю, где уже полнота жизни. Там не будет ни болезни, ни скорби, ни отчаяния, ни уныния, ни тревоги. Там полнота любви божественной будет. Это вот одно. А почему человек впадает в уныние? Потому что прошлая жизнь была греховная. Человек, допустим, и получал наслаждение и телом, и душой в страстях. Вот. А потом покаялся, перестал эти грехи совершать. И в зависимости, как он будет проводить жизнь свою. Ну вот взять, если Марию Египетскую, она 17 лет грешила. И 17 лет она год за год страдала, мучилась от блудных бесов. А потом уже духовно возрастала. И, конечно, порой бывает так, что приходится человек после этих тяжелых грехов, как аборты делали, убийства, и прелюбодеяния много было, надо будет потерпеть очень много и телом, и душою. Это все быстро может пройти, знает только Господь, только не надо роптать и кого-то обвинять в этом. Почему? Потому что страдает чья душа? Не ближнего, а твоя душа страдает. Значит, в этом виноват кто? Я. Потому что мне страдает душа. Вот для того, чтобы она не страдала, надо отдаться в руки Божии. А поскольку Господь – это наш Отец, а Бог – это любовь, Он ведь готов нас в любой момент спасти. А как? Мы же ведь непригодны. Ну, взять, допустим, какой-то сосуд, он грязный. Туда же ведь не нальешь чистую воду или чистое молоко. Надо его очистить. Вот тогда только можно в этот сосуд набрать что-то хорошее. Итак, Господь, Он готов наполнить нашу душу благодатью и любовью, но наша душа непригодна. Мы ропщим, отчаиваемся, обвиняем ближних. Чуть где-то что заболел, уже начинаем роптать, до отчаяния доходим. То есть сами себя мучаем. А если Бога будем благодарить за все, то душа быстро очистится от этой грязи. И тогда Господь уже окажет особую милость к нам. И Он так оказывает милость к нам, потому что Господь нам посылает и праведникам, и грешникам дождь, и все благо, растворение воздухов, изобилие плодов и всего. Вот, допустим, сегодня, да, все небо затянуло мраком днем, солнца не видно, но солнце-то светит. Он также прекрасно светит, имеет полноту. Но вот эти туманы, вот эти тучи, они заграждают. Вот точно так же Господь свою милость и любовь полностью оказывает нам. Но наши грехи, они закрывают нашу душу и разум наш от Господа. А Господь всегда вот, готов нас принять в объятия. Вот наши грехи закрывают нашу душу. И в душе тогда мрак, темно, холодно и плохо все. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшек, можно вопрос задать? Пожалуйста, говорите. Скажите, пожалуйста, вот есть секты эгоисты, они вредные. А вот есть еще йоги. Вот там борьба, это одно и то же или разные? Можно к ним ходить, заниматься? Ну, скажем, матушка, никуда ходить не надо. Нам Господь оставил православную церковь. Называется православно, то есть правильно славящий Бога. Правая вера. Господь много вер не создавал. Он создал только одну церковь. Так он говорит, создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Во всех таких конфессиях, во всех, а их где-то больше 25 тысяч, это не Бог создал, это все создали люди. И вот там так. Они не признают, не почитают Матерь Божию, ангелов, святых, не признают иконы, крест, святые мощи, святую воду, не молятся за усопших. То есть церкви нет, а просто собрание. И у нас в православной церкви любого патриарха взять, епископа, если посмотреть по иерархии, то можно прийти до первого века, какой апостол посвящал другого в епископы. У них же этого нет. Все это прервано. И никто их там рукополагает сами себя, но Дух Святой не участвует. То есть, где ересь, там Духа Святаго нет. А где Духа Святаго нет, там таинства нет и спасения нет. Но если человек попал в эту веру, то есть и воспитан был, может быть, с детства, и он старался жить по заповедям Божьим, вот, и не слышал о православии, не понимал ничего, то Господь его будет судить по закону совести. А спасется или не спасется, знает только один Господь. Батюшка, ну, по-видимому, наша радиослушательница спрашивала не для себя, а для, наверное, своего какого-то родственника, кто занимается упражнениями физическими, вот ходит на занятия к йогам. Ну, там, наверное, не столько секта, сколько вот действительно какое-то вот занятие такое физическое. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Ну, у нас есть и русские занятия. Не обязательно востоком, восточно-единоборством заниматься. То есть все равно это будет связано с какой-то духовной составляющей. Обязательно, да. Будет. Не будет только чисто одних упражнений. Будет, да, все равно душа задействована. Потому что надо зайти и поклониться духу зала. Уже язычество. Там же кланяются. Угу. Как вот я встречался с одним человеком. Вроде бы такой он грамотный. Ну, он говорит, ну, якут. Он говорит, вот когда я захожу в тайгу, кланяюсь духу тайги. А когда костер горит, я огонь на себя рукой, кланяюсь духу огня. А когда подхожу к реке, я беру на лицо себе воду, плескаю, кланяюсь духу воды. То есть пантеизм, Бог во всем. Конечно, это все язычество. В православии этого нет. Надо держаться православной церкви, потому что спасение, полнота благодати только в православной церкви. И, конечно, всем надо знать, потому что сейчас идет повреждение огромное такое, что якобы все иерархи погибают. Нет, Господь избрал священство. И когда он лечил людей, вот исцелял их, всегда он говорил, иди в храм, в церковь, покажи священнику. Если Господь установил церковь и священство, оно до сегодняшнего дня. И Господь сказал, что церковь будет стоять до скончания века, и врата ада ее не одолеют. Так что Господь дал нам только одну церковь. Восток нам не нужен. Многие занимались йогой и достигли такого состояния, что у них открылся глаз на лбу. И потом от этого глаза не могут избавиться. Куда ни пойдут, у них постоянно этот глаз демонический. И вот только когда они покаются, станут на правильный путь, вот тогда этот демон уходит, и глаз исчезает, закрывается. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, скажите, пожалуйста, сколько дней мы должны поминать покойника, как новоприставленного? Спаси, Господи. Спаси вас, Господи. Но мы должны всегда помнить так, что для верующего человека смерти нет. Смерть – это переход в духовный мир. Гроб – это дверь в потусторонний мир. Для верующего человека смерть – это сон. Он засыпает и в том мире сразу окажется. В одно мгновение. Поэтому 40 дней называется человек новоприставленный. Поэтому в третий день, поминая человека, душа, когда вышла из тела, она посещает те места, которые она любила. То ли она любила родственников, дом свой, она будет постоянно около дома. Если она любила церковь, она постоянно будет в церкви. В третий день она идет на поклонение к Богу, и потом ей показывается 6 дней до 9-го дня все обители рая. В 9-й день опять идет на поклонение Господу, и потом остальное время показываются адские мучения, где она проходит их в большом страхе и в трепете, а вдруг какое-то это место будет и для нее. В 40-й день идет опять к Господу, и над этой душой совершается частный суд, то есть предварительный, до страшного суда. Вот. И уже этой душе дается то место, которое человек заслужил. Если он здесь постарался очистить свою душу от всех страстей, то душа будет свободна там. А если, допустим, человек вел борьбу здесь со страстями, но до конца их не искоренил, то, конечно, эта душа не будет находиться в блаженном состоянии. Она только по молитвам церкви может вымолиться. А церковь каждый день молится упокоение всех православных христиан. В том числе и этот человек поминается, если у него есть родственники, то на записочку пишут в храм или в монастырь, там Саргауст или на год, поминаются. Особенно вот взять, если такой пример, ну, так в кавычках будем говорить, человек атеист, хотя настоящих атеистов нет. Просто люди не получили духовного образования, отрицают Бога, они себя называют атеистами. Вот как только душа выйдет из тела, на 100% этот человек уверует в Бога. Потому что он сразу проникает в духовный мир. Если для примера взять 300 человек атеистов, и они оказались все на корабле, и корабль тонет. Вот в этот момент никто не обратится, Ленин или Маркс, а все будут кричать: «Господи, спаси, Господи, прости!» Все сразу обратятся к Богу. Ну и, конечно, я так некоторым говорю, я говорю: «Вот тебя как звать?» «Иван». Я говорю: «Ну было такое время, когда тебя не было?» Он говорит: «Было». «И о тебе никто не говорил?» Он говорит: «Не говорил». «И имя даже не давал никто». «Но когда ты появился, о тебе разговор есть. Тебя все видят, тебя все слышат. Значит, ты есть. Если бы не было Бога, то никто бы о нем не говорил. Но Бог есть, И душа у нас по природе христианка в трудную минуту сразу все обращаются: «Господи, помоги! Господи, спаси!» Хотя Господь – это чистейший Дух, Бог – это любовь. Поэтому неверующих людей нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. Поэтому молиться усопшие за себя не могут. Они ждут молитв своих родственников, ждут молитвы церкви. Поэтому нельзя забывать своих родственников. И всех, кого мы знаем, они все ждут молитвы. Может молиться только те, которые еще во плоти, живущие здесь на земле. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Господь вас благословит. Батюшка, вот я хотел бы узнать, неправильно я понимаю Евангелие от Матфея, глава 19, 9 стих, говорится: «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Я так понимаю, что вот если муж уходит из брака, а греха прелюбодеяния у жены нету, то он прелюбодействует. И точно так же, если он женится на женщине, которая в браке прелюбодействовала, и был развод, то он будет с ней прелюбодействовать. Ну вот апостол Павел пишет Коринфянам: «Если же разведется, то должна оставаться безбрачную и примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». И в конце главы сказано: «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе», то есть за верующего человека. Это непонятно? Да, наверное, понятно. Это можете прочитать первое послание апостола Павла Коринфянам, 7 глава. Там о браке все сказано. Конечно, этот вопрос очень сложный. Я сколько вот не смотрел в Библии толковый, этот вопрос везде как-то обходит отцы святые, потому что он очень сложный. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря в городе Иланове. Собезначальное слово, греческий распев, гармонизация Трубачева. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Добрый вечер, отец Амвросий. Вопрос вот какой. Может ли бабушка крестить ребенка без согласия его родителей? Знаете, тут такой вопрос очень сложный. Хотя есть правила такие, что крестить надо Вот только в церкви. Но бывают такие случаи, что идет нарушение со стороны властей, когда преследовали, выгоняли с работы, и для того, чтобы ребенок не остался некрещенным, то приходилось эти апостольские правила нарушать и крестить ребенка дома, там вызывали священника, он крестил. Вот. И точно так же, если родители против, а бабушка хотела бы покрестить, то можно крестить, только надо со священником поговорить. Конечно, опасность какая, что с ребенка снимут крест, и его не будут в храм носить и причащать, он будет лишен этой благодати, крови Христовой и тела Христова. Вот. Вот это вот есть опасность. Но эти вопросы надо решить с духовником. Вот. Надо побеседовать, какой ребенок, сколько ему лет, и сколько лет бабушке, сможет ли она этого ребенка воспитать, может, она постоянно с ним живет и его воспитывает. Это все с духовником, этот вопрос нужно решить. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Говорите, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Будьте любезны, батюшка, благословите меня. Господь вас благословит. Евгения. Батюшка, вот у меня случилось большое несчастье. Года 3 назад я на исповеди, вернее, до этого я ходила лет 20 в церковь, и молитва была очень необыкновенная, горячая, сердечная, непрестанная во всех случаях. И года 3 назад я на исповеди батюшке сказала, что я очень хочу в затвор. Душа моя не может среди людей жить, вот мне как-то это не хватает общения с Богом, я отвлекаюсь. Хотя все равно Господь во мне. Но после этого произошло несчастье. Убили мою сестру родную. Я вынуждена ухаживать за старенькой мамой, с крестницей у меня несчастье, она девочка невоцерковленная. Все поломалось, и я упала в эту суету, из которой не могу выбраться. И в церковь хочу ходить, я так люблю, в храме меня оттуда не выгонишь. Однако же войти туда, вот выбраться туда, в церковь, у меня не получается. Я лишена вообще, дома молюсь, но молитва почему-то не та. Ну, спаси Господь, матушка. То, что, может быть, молитва была такая у вас горячая, и прям затвор хотелось уйти. Может, это была прелесть духовная. Вот. Но Господь знал, что из этой прелести очень трудно вас вытащить. Вот. И то, что вот сейчас оказались в этом состоянии, нельзя сказать, что это несчастье. Вот. Потому что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Без промысла Божьего даже ни один волос с головы не падает. Значит, путь такой. Надо досмотреть и мать. Потому что на первом месте первый заповедь – это любить Бога и любить ближнего. А мать – самый близкий человек. За ней тоже надо кому-то ухаживать и довести ее до конца, чтобы она постаралась от юности покаяться во всем, пособороваться и принять в себе живого Христа. Надо доглядеть ее до конца. Так что надо предать воле Божией и не считать, что это несчастье. Господь – это наш Отец. Он никогда нам не посылает что-то горькое такое. Ну, то есть не для спасения. Все направлено для спасения. Вот такой путь надо избрать. За все Бога благодарите. А потом, когда душа выйдет из тела, и увидите, что Господь что ни делал, все благо, все к нашему спасению. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Батюшка, благословите рабу Божию Галину. Господь вас благословит. У меня умерли, значит, две сестренки младенцами и два братика тоже младенцы. Это с 34 года по 41 год. Как их поминать правильно? Ну, если они были крещены, то надо молиться за них, подавать на божественную литургию. Вот, и также читать и на утренних молитвах можно поминать, и на вечерних можно. То есть у Бога двери открыты круглосуточно. Всегда можно молиться и подавать милостыню. Это не только за детей, но и за взрослых молиться надо. Подавать милостыню – это самое ценное, что не есть в нашей жизни. Потому что эти люди при жизни не могли давать милостыню, а мы за них даем. Это им идет как раз на пользу души, и душа очищается от грехов. Особенно читать псалтирь и Евангелие, поминать на славах и на главах – это большая польза. Как говорится, вот осенью, когда листья слетают с деревьев, так вот, когда читается Священное Писание, то с души слетают грехи. Батюшка, но это были младенцы. Наверное, у тех младенцев нет каких-то серьезных грехов? Не может быть? Но они нуждаются все в молитве. Вот сейчас, допустим, такая болезнь у современного народа, что время последнее, и какой-то там священник, и, ну, любой человек, ну, чем-то стал известен добротой своей души, милосердием, молитвенник был, умер, сразу прям уже делают иконки, да, и быстрее канонизовать надо его. Куда торопиться? Он еще нуждается в молитве церкви, а прямо сразу надо канонизовать. Торопиться не надо, потому что нужно, чтобы на могиле где-то больше 100 было исцелений, которые зафиксировала церковь, не бабка какая-то болящая, а церковь зафиксировала. И когда вскрывают, это опять же должно быть свыше явление, и тело нетленное. Вот это тогда же можно канализовать. Он святой. То есть молитвы нужны для любого человека, даже если он умер в совсем младенческом возрасте и не успел, конечно, согрешить столько, сколько взрослый человек. Да, конечно. Все нуждаются в молитве. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Раба Божия Ирина. Батюшка, вот я знаю, что лечиться иглоухалыванием – грех. Но вот когда я начинаю убеждать людей в этом, вот я понимаю, что в моем объяснении нет глубины. Я как-то объясняю недостаточно толково. Не могли бы вы мне вот ответить на этот вопрос? По поводу иглоукалывания. Насколько это вредно для души? Ну, это для тех людей, которые не церковные. Это восточный метод. Ну, это же, батюшка, воздействие, просто, как они говорят, на точки, на какие-то... Да, распределяет энергию. Которые позволяют организму как-то сконцентрировать свои силы на борьбе против какой-то болезни. Ну, вот все болезни у нас от наших грехов. Если человек святой, у него болезни для большей святости. И, конечно, если себя настроить, что лучше здесь, на земле, за свои грехи поболеть, пострадать, помучиться, лучше здесь временно страдать, нежели вечно страдать. А если Господь попустил какие-то на болезни, надо Господу возблагодарить. Особенно для тех людей, которые жили в страстях, в пороках, много грехов. Допустим, молитвы нету, добрых дел нет, смирения нет, душа вся прокаженная, вся засоренная грязью. А Господу ведь жалко нашу душу. И мы своей жизнью пришли в этот тупик греховный и стали больные, прокаженные. И, конечно, Господь попускает пострадать. Для вот этих людей, я говорю, верующих, им не надо иглоукалывания. Им нужно покаяние, благодарность Господу и благодарить всех и вся, вот, и не роптать. Это будет нормальное состояние. А это восточное иглоукалывание. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Матушка Яна, добрый вечер, батюшка. Благословите раба Божия Виктора. Господь вас благословит. Спасибо вам, Господи. Батюшка, скажите, пожалуйста, правильно ли я понял в одной из бесед избранных произведений Иоанна Златоуста, что есть порицание и осуждение? Правильно ли я понял его мысль или нет? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Порицание и осуждение – разница. Порицать, наверное, высказывать человеку, вот, что он неправильно делает, или о нем сказать, что он сделал неправильно. А осуждение – уже осудить, что вот он такой сякой, как обычно говорят святые отцы. Можно говорить, что человек выпивает, да, но нельзя говорить, что он пьяница. Да. Допустим, вот взять любую следственную камеру, человека туда органы забрали, и он временно там подозреваемый. Допустим, в убийстве, в воровстве. Но его еще не осудили, а только находится в следственных камерах. А вот когда уже суд над ним совершился, что он, да, действительно, все доказывает, что он убил или украл, уже совершился над ним суд. Вот точно так же и здесь. Когда человек, допустим, блудник, он блудник, это мы его осудили, потому что мы все находимся под судом, судья у нас один Господь, и как застали женщину в прелюбодеянии, вот все камни бросили, не стали побивать, и Христос сказал: никто тебе не осудил, не побил ко мне, но нарк нет. Я тебе не осуждаю. Иди и больше не греши, чтобы не было хуже. Вот это так должно быть. А когда мы видим человека, он пьет. Ну, допустим, мать, ведь сын пьет, дочка гуляет. Когда скажешь, она блудница, это осуждение. А если она гуляет, она должна выражать свое мнение. Или выпивает. А когда пьяница, это уже осуждение. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте, благословите. Господь вас благословит. Скажите, пожалуйста, можно ли читать псалтырь по усопшим? Нужно ли для этого благословение брать? Ну, Господь уже благословил всем читать. Вот. Но если это в монастыре, когда человек живет, чтобы не было своеволия, надо благословение взять, чтобы далеко на небо не улететь. Потому что за пятки потом уже человека не схватишь, он улетит. Да. А вот в миру-то, вот, если каждый день читать по одной славе, то это хорошо будет. То есть не думать о том, что вот я же молюсь, читаю. Хотя бы мы и солнце могли перевернуть на другую сторону, мы этим гордиться не должны. Почему? Потому что мы все греховные, все подвержены страстям, и благодать Божия только в нас действует. Себе приписывать ничего нельзя. Ну, как апостол Павел говорил, что я больше всех из апостолов потрудился, а потом оговорился, что не я, а благодать Божия, живущая во мне. Если благодать Божия уйдет, человек во что может превратиться? Бессловесного. Может только травку кушать. Он уже подвержен. Поэтому в себе никогда ничего не надо приписывать. И даже думать о себе высоко нельзя. Только думать, что я в грехах. Ну, правда, святые отцы советуют так. Если когда в гордыне находишься, держи ум в аде. А чтобы не отчаиваться, думай о милосердии Божьей, что Господь нам приготовил обитель рая. Вот таким путем держаться надо средины. Так и святые отцы и учили: держись золотой середины. Не вверх и вниз, не опускайся. Живи просто. Как вот многие в школе учатся, получают одни пятерки, и они возрастают в гордыне. И потом уже они как-то себя считают внутренне, что это все слабые ученики, а я вот отличница. и всегда одни пятерки, пятерки, человек растет в гордыне. А ведь каждая оценка, она имеет право на свое существование. Даже когда я тройку поставила, я знаю, что некоторые начинают плакать в это время, о, унизили. А некоторым, кто слабенько учит, ему там троечку, четверку поставили, он в радости находится. Ну, то есть в смирении. Даже вот когда же и в спорте, мало ли там кто-то в футбол играет или еще там другим видом спорта. Мне говорят, вот наши проиграли. Я говорю, наоборот, выиграли. Как выиграли? Смирение выиграли. Это самое лучшее, что есть у человека. Значит, не подготовились. А когда подготовиться хорошо, тогда могут и выиграть. Но этим гордиться нельзя. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос такой. Можно ли исповедоваться и получить разрешительную молитву у батюшки по телефону, тот, который тебя хорошо знает? Ну, это в крайних случаях. Когда душа болит и к нему никак не попадешь, можно грех сказать, чтобы освободить душу. Но при первой возможности надо убедить его, чтобы он прочитал разрешительную молитву. Ведь даже, знаете, люди, которые находятся в больнице или в тюрьме, и нет там священника, а душа болит. Можно и по телефону сказать грех, или письмецо написать, грехи свои поисповедовать, чтобы освободить душу от этой грязи. Даже знаете как? Вот человек живет, и вдруг он уже кончается, жизнь-то его заканчивается. А священника нет. В крайних случаях уже безвыходно, если есть человек, рассказать этому человеку грехи. И сказать, если священника увидишь, скажи ему, пусть он прочитает разрешительную молитву. Вот это в крайних случаях, чтобы душу освободить от тяжести. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Отец Амвросий, благословите. Господь вас благословит. Спасибо вас, Господи. Я хотел спросить, как понять изречение святителя Тихона Задонского «С Богом и в аду в рай, а без Бога и в небе мучения»? Благодарю вас. Ну, если Господь в аду, то ада уже нет. Там рай. Где Бог, там рай. А где нет Бога, то и в раю это будет ад. Потому что где Бога нет, там везде ад. И, конечно, этот ад начинается испытываться здесь, когда человек в церковь не ходит, не молится, и много грехов нераскаянных, и в душе гнев, и зло, и обида, и раздражение, и человек в истерику входит, в крик, шум. То есть там в душе Бога нет, а там живет злой дух, и вот злые дела, они все наружу выходят. Конечно, плохо. Потому и Господь сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Когда в душе мир, тишина, покой, когда любим Бога, любим ближних, значит, в этой душе начало рая. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. У нас на приходе беда. Сняли батюшку, а причина неизвестна. Мы встречались с благочинным, но благочинный тоже конкретно не смог, как мы не поняли, в чем причина. Обращались в епархию на прием к владыке, но нас там не приняли, а в письменном ответе тоже непонятно, в чем причина. И мы хотим обращаться в суд. Вот объясните, пожалуйста, о практике церковного суда. Спасибо, Господи. Ну, надо поговорить с правящим епископом, если это уже острая нужда есть. Вот, а он посоветует, как с этим вопросом решить. Потому что, как мы говорили, без воли Божией и волос с головы не падает. И случаев не бывает и больших, и малых. Везде промысел Божий. Вот. Значит, так Господу угодно. Но надо этот вопрос решить с епископом. конечно, тут эта тема особая, закрытая. Знает Господь, и он попустил, значит, может быть, этому батюшке такой крест выпал, пока епископам не решить этот вопрос. Вот нам передали записки, просится помолиться о здравии и упокоении, о здравии тяжело болящего Николая, тяжело болящей Тамары, Елены, Петра, Иулии, отца Александра, отца Сергия, Фатини, Александры, Натальи, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Петра, Сергия, Алексея, младенцев Павла, Даниила, Аполлинарии, Льва, Дмитрия, отца Константина, тяжело болящих Валентины, Татьяны, Людмилы, Марины, Александра, Сергия, Евгения, Виктора, тяжело болящего Анатолия, Павла, отца Сергия, Игоря, монахини Анны, архимандрита Амвросия и всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж», болящего младенца Василия, младенца Алексея, тяжело болящего Владимира, Антонины, тяжело болящего Петра, Алексея, Нины, Ирины, Андрея, Натальи, Марии, Ирины, Анастасии, Раисы, Лидии, Антонины, Тамары, тяжело болящей Любови, Зинаиды, Вячеслава, Инны и Анны, младенца Ольги и Михаила. О упокоении новопредставленного отрока Иоанна, 14 лет, о упокоении Александра и о здравии Сергия и Фатинии Сачаты. У нас еще есть звонок, да? Пожалуйста, мы говорите, мы вас слушаем. Батюшка, здравствуйте, благословите. Господь тебя благословит. Вот у меня вопрос такой. Дело в том, что у меня очень много друзей, совершенно невоцерковленных и неверующих вообще. Вот, и вот по общению пользуются совершенно никакой духовной, даже наоборот. Но я чувствую, что они ко мне тянутся. Как вот быть? Подскажите, пожалуйста. Ну, если есть тебе такая возможность, дать книжечку почитать. Особенно «Яко с нами Бог» для начинающих. Вот, или Евангелие дать, пусть от Марка почитают, не от Матфея, а от Марка. Там кратко, сжато, точно вся жизнь Христа. Вот, если они тянутся. Надо какие-то книжечки духовные, где просто, ясно, четко написано о духовной жизни, о Боге, о Христе. Вот это наш такой подарок вам. Дорогие братья и сестры, в среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. А сейчас наш эфир подошел к концу. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.